В окно, между тем, очевидно, для того, чтобы подчеркнуть прелести дачи, начал хлестать ледяной дождь. «А где у вас дача, Лев Африканович?» — поинтересовалась Ашка. «На Мальте. Это страна-остров. Меня там все руководство знает. Вот такое наслаждение мне привалило. Партия позаботилась о заслуженном отдыхе. Вообще, ребята, держитесь за партию. Она, может, и исчерпала свой ресурс, однако синоним-то ее, ну, родина-то, это выдюжит. Всасывайте!» — склонился, чтобы сообщить нечто конфиденциальное. «Принято решение удерживать базовые ценности. Сейчас с вами как раз поговорят на эту тему». В этот момент приятнейший голос, кажется, женский, пригласил всю небольшую толпу проследовать в зал. Свояк на прощание вручил им свою мальтийскую визитную карточку, на которой значилось «Лео Кортелакс, генеральный консультант». Представители родины, трое в костюмах спецпошива, все трое вроде на одно лицо, но с индивидуальной асимметрией. У одного левая щека отвисает, у другого сглажена правая бровь, у третьего щедрая мимика кочует с одной половины лица на другую. А в отсутствии мимики всякая сторона каменеет значительностью. Предстоит тектонический сдвиг, товарищи, или лучше сказать, господа. В песне, конечно, поется «Мой адрес ни дома, ни улица». Однако СССР — это не родина, а всего лишь политический нюанс. Всем все ясно. Родина — это наша вечная философия, и за нее мы постоим. Вместе с вами, с новым комсомолом, то есть с коммерческим союзом молодежи. Это, конечно, шутка. Однако сегодня у нас на повестке дня очень серьезный вопрос. Соответствующие органы намерены предложить вам, молодым бизнесменам, серьезные инвестиции для развития ваших предприятий. Тот, кто сейчас примет решение, будет всегда оплотом Родины. То, что бессмысленная пресса именует золотом партии, на самом деле является ресурсом Родины. После часа подобных разглагольствований всех пригласили на ужин. Ашка, прикрывшись крахмальной салфеткой, сказала благоверному: «Опять осточертевшие подметки паюсной». Благоверный же брякнул без всякого прикрытия: «Опять растленный табака». По ходу ужина свежие мысли, благо возвращенного патриотизма, продолжали поступать с перекладины буквы «П». Что такое Родина? Однозначно, место рождения. Нет, брат, не так. Родина — это которая распределяет всем, чтоб не сдохли, другим по понятиям. Защитникам больше, чем защищаемым. Она любит полезное, всяческие изделия, чтоб на нее другие не повышали голос. Она течет, как ртуть, всеми многонациональными евразийскими потоками. Ошеломляет нежелающих сзади, во мраке, по кумполу или с вывертом рук. Зависает сама над собой, созерцает из Божьего пространства свои земные угодья. Выдвигается по специальному назначению. Бредит прошлым, манит в будущее, отсутствует в настоящем. Вот именно, как всякий. А говорит по-русски, хотя нередко и с акцентом. Пишет слева направо, однако с крючками, с пятнами родного, хоть и не члена раздельного, потому что едино и неделимо. Мрак фортеции, мычание, мука. Прыжок пятками вперед, обратно в 1978. Блики 1978. Когда свояк с тетей Гриппой вслед за всей родней отчалили, в семье возобновились дебаты о будущем гена. Кто-то предположил, что ответ работник шутит. Бабка возмутилась. Лев на такие темы не шутит никогда. И все-таки на месте мальчика я бы начала готовиться в команду космонавтов, а для этого надо идти в МАИ. Поколение гена должно приступить к космическим одиссеям. Выслушав ее соображение, нынешний узник, строгий юноша конца 70-х, сказал, что пока человечество не откроет новые энергии, говорить о космических одиссеях не приходится. Пока что он решил посвятить свою жизнь Африке как возможной арене массовых бедствий. Вот почему он рад, что его зачислили в МИМО, да еще и отправляют в Нью-Йорк по программе «Молодые лидеры». Папа вспылил. Ты в своем идеализме попадешь в толкучку всяческих сынков нового класса. Нынче у нас только на леднике можно остаться честным человеком. Бабка отцу. Этька, ты хочешь, чтобы мальчик порвал связи с обществом, превратился в снежного человека? И это после стольких славных дел, повлиявших даже на литературу. Мама и папа. Бабка, ты что, не понимаешь? Он может попасть в консолидацию самых мрачных элементов из всевозможных секретных органов. А ты, Ген, прежде чем взяться за Африку, подумал бы о нашей несчастной родине. В правозащитных кругах говорят, что готовится поход на Крым. Ген улыбнулся. Жребий брошен. Я сделаю все, чтобы отличиться среди молодых лидеров, окончить МИМО и получить назначение в ООН. В Африке разрастается так называемый социализм. Руководство СССР безответственно поощряет всех диктаторов, объявляющих себя марксистами, включая и каннибалов. Нищие страны получают несметное количество оружия. Став работником ООН, я постараюсь этому противодействовать. В ЦК тоже есть здравомыслящие люди. Буду опираться на них. Ради спасения Африки и, в частности, Габона, пойду на сотрудничество с разведкой. Папка, мамка, бабка, Ашка, неужели вы не понимаете, что экспансия в Африке напрямую сопряжена с судьбой нашей Родины? Неожиданную черту под дебатами подвела ровесница жена. Какая странная наивность у взрослого 18-летнего человека. Начитался всякого вздора, всех этих памятников, всех этих сундучков. Вообразил себя спасителем народов? Ты что, забыл о главной цели, которая поджидает нас в Африке? Там, а именно в Габоне, где появились на свет Божий Адам и Ева, мы должны будем зачать нашего ребенка. И к этому мы должны готовиться уже сейчас. Пошли в твою комнату. Во мраке камеры он вдруг почувствовал, что задохнется, если сейчас же не закурит. Подставил табуретку к высокому под потолком окну. Поднял фрамугу, просунул в ячейки решетки кисти рук, влепил в решетку мокрое от слез лицо, двумя пальцами вставил в лицо сигарету, двумя пальцами другой чиркнул огнем, блаженный дым вошел из прошлого в этот миг, прочистил башку. В огромном небе висел тончайший серпик луны. В детстве, бывало, показывали серпику через левое плечо мелочь денег, чтобы разбогатеть. Свершилось. Но что теперь делать-то с этими миллиардами? Вдруг вспыхнуло острейшее воспоминание ужаса. Рев моторов, дикая тряска борта, зияющая бездна за открытой дверью. Борт полон хохочущей от ужаса молодой толпой. «Я не прыгну», — шепчет он на ухо Ашке, — «убей не могу». «Если не прыгнешь, я с тобой разбегусь. Дам сегодня вон тому негру», — яростно шепчет в ответ она.